удовлетворение. Блин, я что, похож на этих, которые однополые? Чертова Европа, но не рановато ли? Дуэли, фу, ты, а я уж было подумал. Повнимательнее пригляделся к оппоненту. Здоровый мужик лет 30, что называется, в полном расцвете сил, короткостриженная черная борода, толстые губы, нос картошка и гнилые зубы, при крике слюни вылетают, некультурный человек, сидит на здоровенном боевом коне дистре, специально выращиваемых для рыцарских боев, в кольчуге с дополнительно нашитыми спереди железными пластинами, сбоку на коне приторочен меч-бастард, в руке длиннющее копье, проще говоря, обычный среднестатический шевалье, каковых в этих краях как собак нерезанных, и мне непонятно, чего он так возбудился, то, ведь сам не прав. На переправе через речку въехали на узенький, только одна телега проедет, мостик, тут появляется этот надменный торопыга со своими сопровождающими и то же самое проделывает, но с другого конца. Встретились примерно на середине моста, встали намертво, ни туда и ни сюда, а вместо приветствия услышали длинный, перемешанный со слюнями, поток непереводимой речи. Теперь оказывается, что откатить назад ему воспитание не позволяет, и он не придумал ничего лучше, хочет устроить мордобой. Сейчас ведь откинет копытца у этой никому неизвестной речушки, и ради чего? Ладно, представь меня этому, как его забыл. Скажи, если он хочет дуэли, получит, и, отвернувшись от настырного дворянчика, пошел на свой берег, готовится. Спустя короткое время мы встретились вновь чуть в стороне от дороги на лужку. Несмотря на то, что мой вымышленный титул его немного смутил, отказываться от дуэли шевалье не стал. Мог ли я отказаться? Мой статус позволяет посылать лесом большинство любителей помахать железяками, за исключением равных или более вышестоящих по этому критерию. Мог, но поразмыслив, пошел на проведение поединка. Мужик с трудно запоминающимся именем и непонятным для меня диалектом французского, оказывается, этот язык, как объединяющий всю страну, еще толком и не сложился. Север не понимает юг, а Гасконь, Британия, Бургундия, их обеих, и друг друга, явно нарывался, да и подзаработать бы не мешало, по дуэльным правилам, имущество проигравшего, в коем он вышел на поединок, доставалось победителю. Кстати говоря, такой вид заработка среди дворян – обычное дело, бывает даже и такое. Некий рыцарь может расположиться у моста, бросая вызов любым проезжающим мимо на свой выбор. И выбор, почему-то, почти всегда останавливается на хороших доспехах и отличном коне, но это уже мелочи. Чаще всего, в качестве причины для поединка используя некую даму сердца, иногда совсем незнакомую для оппонентов. Но тем ведь и интереснее, не правда ли? Встали друг против друга, оба в броне, с мечом и щитом, как и договаривались пеши, броно и оружно. Первоначально, дворянчик желал дуэлировать верхом на коне и с копьем, но я, как вызываемая сторона, отказался. Во-первых, где бы я тут коня нашел, не считать же за боевого непонятного одра, впряженного в нашу телегу, эх, под кем-то сейчас мой чертушка ходит. А во-вторых, попросту не умею, но откровенничать на эту тему я, естественно, не стану, обойдется. Так и получилось, что вышли мы друг против друга в комплектах пехотного снаряжения. Начал бой этот Бертран активными попытками при помощи меча нащупать брешь в моей броне, но безуспешно, все удары пришлись в подставляемый щит. Попытка же ударом щита в щит вывести меня из равновесия, открывая для последующего удара, провалилась, шевалье нарвался на встречный жесткий и отлетел как резиновый. Кое-как устоял, но было видно, что поплыл. Дальше было уже неинтересно. Стукнул пару раз, отсушив ему левую руку, пнул в незакрывающий уже ничего щит, опрокидывая соперника на лопатки, и приставил кончик меча к глазу, вынуждая признать поражение. Бертран де Равиньян, по лицу было хорошо видно, не хотел сдаваться, но жить он хотел еще больше. Я мог бы и не принуждать к сдаче, а попросту прибить, а затем, было ваше, стало наше. Но зачем, как я уже упоминал, не стремлюсь увеличивать свое, и без того уже не маленькое, личное кладбище. Сдался, а куда он денется? В итоге, все же, что нажито непосильным трудом. А, это из другой оперы, скорее подойдет. Пошел дворянчик по шерсть, а вернулся стриженным, лишился всего, что на поединок на себя нацепил, а было того немало. Но шевалье тут же, едва отойдя от боя, предложил все утерянное было обмундирование выкупить обратно. Зажимать не стал, хотя кое-какие вещички из трофейного комплекта понравились, к примеру, Пластинчатые перчатки, вещь, но не будем крохоборничать, даст бог, не последние. Ну, а так как в ценах на вооружение, мягко говоря, плаваю, то скинул вопросы по выкупу на Марка, казначей он, или так, покурить вышел, но не прогадал. Когда через час мы покинули столь удачное для нас место, на моем поясе в такт походки позвякивал, наполненный металлическими кружочками разного содержания, мешок, а на указательном пальце правой руки сверкал золотой перстень с крупным рубином. Мы наконец-то дошли до цели. Вдали, за небольшой, но очень быстрой рекой, перейти которую можно лишь по каменному арочному мосту, виднеется большое поселение с оригинальным названием Мазер, иногда называют Мазере. Возможно, где-то неподалеку имеется и Фазер, но это не точно. Небольшая, но при этом с крутым высоким уклоном, горочка застроена по периметру каменными башнями и невысокой, 3-4 метра высотой, стеночкой, за которой маячит высоченный конус каменной церкви и квадраты бастиды, защитного сооружения, характерного для этого времени и места. Что-то вроде двух-трехэтажных кирпичных домов, слепленных воедино в замкнутый периметр вокруг торговой площади. Вроде как это постройки помогают в налоговых, по квадратам удобнее считать, и защитных целях. Сеньор ведь не всегда в состоянии помочь при очередном нападении разбойников или вражеских солдат, которые по своему поведению, надо сказать, мало чем отличались друг от друга. Вот и спасаются местные жители от напасти посредством постройки подобных оборонительных сооружений. Но это все на том берегу, а на этом раскинулся огромный лагерь рутеров, ничем не отличающийся от виденных в этом времени мною прежде. Тоже хаотичное размещение, отсутствие часовых, по крайней мере, я их не наблюдаю и, конечно же, как же без этого, матерюсь, опять в очередную дурно пахнущую субстанцию наступил. Как вы поняли, мое возмущение связано с полным отсутствием отхожих мест, и ладно бы естественные потребности организма справляли за территорией лагеря, но лень или алкоголь, а пьян здесь каждый второй, диктуют свои правила, и вот уже невозможно пройти, не встав в экскременты. Что, согласитесь, не способствует настроению. Спрашивается, зачем же я полез в подобную клоаку? Нужда заставила. Но прежде всего, стоит пояснить, что же из себя представляет рутерская организация, в которую мы собираемся влиться. Так называемая, большая, или еще иногда именуемая великой, компания, это есть по сути своей акционерное общество, где роль главных акционеров отводится капитанам отдельных крупных отрядов, которые, в свою очередь, делятся на шайки поменьше. Цель этого общества проста – зарабатывание денежных средств, в основном, путем банального отъема их у населения. Но как и любые хищники, а рутеры есть по сути настоящие волки в человечьей шкуре, они любят брать, но не любят делиться. Потому рутерские капитаны, не доверяя своим компаньонам, обычно действуют поодиночке, и лишь в редких случаях собираясь вместе, для защиты охотничьих угодий, как это было при Бринье, или, как в данном случае, привлеченные запахом больших денег. Большинство капитанов уже находится здесь, в ожидании обещанных золотых гор, и вот к ним то, с целью присоседиться к какому-нибудь отряду, я и следую по загаженному лагерю. И, если большинство имен этих капитанов ни в памяти, ни в душе, не вызывают никакого отклика, то вот Тимишин. Я ведь не знаю точно, кто порезвился в Машином замке, но слишком уж многое из последних событий связано с этим громким именем. И честно скажу, когда его произношу, чувствую, что в душе поднимается нечто темное. Но всему свое время, быть может, и я непроизвольно сжимаю кулак правой руки, а на левой чуть шевелится в упаковке отросток будущего большого пальца на культе, кое-кто заплатит за все. А пока делаем морду попроще и продолжаем делать то, что научился лучше всего в здешних джунглях, притворяться. Глава 17. Могло бы показаться, что чересчур зациклился на этом Птимишине. Были же в Лионе и Форезе и другие бриганты, не менее кровожадные, а других среди них и нет, но вот прочих я не знаю. Или прикажете побегать среди них, выясняя точно, кто порезвился в замке моей ненаглядной, тогда разочарую. Они для меня, как китайцы, все на одно лицо. Не внешностью, но поступками. Нужно ли выбирать, если душа до сих мечется в поисках ответа, а рука тянется к кинжалу? Тогда в памяти остается лишь одно имя, ведь все наши беды начались с того, что некто привел на Лион своих отморозков. И когда я узнал, что в этом лагере находится этот нехороший человек, это редиска, не смог пройти мимо. Я человек не злой, хотя вы могли бы так подумать, и стараюсь ко всему относиться с юмором, но иногда это невозможно, как в данном случае. И тогда остается лишь одно – мстить. Ее глаза больше не откроются и не улыбнутся мне, а эта дрянь будет жить дальше в свое удовольствие, но месть – это такое блюдо, которое подают холодным. Было бы глупо с моей стороны прийти в лагерь, полный его сторонников, и пытаться свести с ним счеты. Вероятнее всего, моя жизнь на этом бы и закончилась, причем бессмысленно, так как цели своей я вряд ли бы добился. А потому, как все нормальные герои, мы пойдем в обход, постараемся с этим мерзавцем максимально сблизиться, присоединившись к его отряду, дождемся удобного момента, и вот только тогда. С этой целью я и маневрирую по лагерю, стараясь не наступить в грязь и отходы жизнедеятельности человеков, лошадей, собак и прочих животных, беспорядочно гадящих по территории в огромном количестве. Как же мы, люди, жили раньше без дворников и совсем не оскотинились. Тем не менее, хоть и медленно, но я подвигался к указанному мне ранее шатру. А вот, кажется, и оно. Не подскажет ли мне прекрасная мадмуазель, не это ли шатер мессира Мишина? Обратился я к пробегавшей мимо дамочке потасканного вида и неопределенного возраста в диапазоне от 20 до 50, тащившей в руках корзину с бельем. Здесь таких маркетанток навалом. Они и прачки, и кухарки, и заштопать, и подлечить, ну и, за соответствующую плату, согреть постель уставшему после ратных трудов воину. Не совсем культурно хихикнув в ладонь, женщина, тем не менее, ответила положительно. И вот я перед входом в шатер, охраняемым всего лишь одним солдатом, лениво опирающимся на копье, и занятым более разглядыванием покачивающейся кормы уходящей маркетантки, нежели своими прямыми служебными обязанностями. Пришлось прочистить горло ему едва ли не прямо в ухо, чуть копье, бедняга, от испуга не выронил, и возвращать служивого с небес на землю. Почему тот тут же на меня и вызверился? Чего надо? А надобно мне, милейший, увидеться с твоим капитаном, по делу, имеющему интерес для нас обоих. А, удивленно разинул рот этот растяпа, что-то он меня начал утомлять. Я выпрямился, выставил вперед подбородок и надменно, мне так видится, произнес, передай своему капитану, что его желает видеть его светлость принц Дериус. А, продолжил демонстрировать уровень своего интеллекта часовой, вот наберут же таких где-то по объявлению. Б, бегом. А, на туповатой физиономии проступило просветление. Это я сейчас, оставив копье прислоненным к стенке шатра, болван. Он шмыгнул внутрь, откуда вскоре послышались невнятные фразы начавшегося, и практически сразу и закончившегося, разговора. Спустя короткое время часовой вновь появился снаружи, подозрительно осмотрелся, наиболее уделяя внимание моей скромной персоне и оставленному копью. Даже несколько раз перевел взгляд с меня на копье, и обратно, будто объединяя нас в чем, его тупое воображение мне совсем не понравилось, и поспешил разбить возникшее напряженное молчание. Так что сказал капитан, да, капитан приказал пропустить. Боже мой, зашел внутрь шатра и окинул взглядом внутреннее убранство, мысленно кивнув. Да, если ты видел подобный хоть раз ранее, можно утверждать, что видел их все. Вот и этот не сильно отличался от прочих. Прямо на траве стояли столик с горящей, несмотря на дневное время суток, свечой в канделябре, кувшином и двумя бокалами, небольшая скамья и пара монументальных стульев со спинкой. Справа, просвет, задернутый шторкой, и ведущий, как понимаю, в спальню. На скамье за столиком сидели двое, внешне совсем не похожих, и одновременно, чем-то похожих внутренне, веяло от их взглядов и жестов какой-то опасностью. Первый выделялся размерами, большим туловищем, бочкообразной грудью и мощными ручищами. Среди черных волос блестели на удивление синие глаза, и этого человека можно было бы даже назвать красивым, если бы не жуткий шрам, уродующий слева его орлиный профиль, будто кто-то воткнул туда топор, а потом забыл вытащить, и теперь получившуюся вмятину очень некрасиво огибал искривленные носище. Второй был и похудее, и потоньше в кости, но глядя на перекатывающиеся под тканью мышцы, его трудно назвать слабым человеком. Тоже брюнет, тоже попятнанный жизнью. На лице выделялись небольшой шрам на брови и изрытое оспой лицо. Подобное не добавляло красоты, однако, проявлявшееся в манерах некое благородство, выдававшим в нем привитое с рождения воспитание, в здешнем обществе возможное лишь при наличии соответствующего положения в обществе, несколько компенсировало ему отсутствие внешней привлекательности. Их одежда, сорочки, наблюдаемые в распахнутом вороте жакетов, а также и простонародные штаны, не отличались особым шиком, скорее наоборот, что, в свою очередь, указывало на неприхотливость в быту, а также на нежелание выделяться на фоне других рутеров. Хорошо это или плохо, это мне еще предстояло узнать, так как могло свидетельствовать как о простоте в общении, так и о банальной жадности. При входе попал под тяжелые изучающие взгляды, но будучи уже привычен к подобному, поступил соответственно. Подбоченившись, выставил вперед ногу, и приняв эдакую манерную позу слегка надменно посмотрел в ответ. Такому никто меня не учил, потому пародирую дворян периода гражданской, знакомых мне лишь по кинофильмам. Правильно делаю, или нет, но других примеров для подражания не имея, следую этому. Пока вроде прокатывает, значит имеет право на жизнь. Между тем, молчание затянулось, и при этом на их лицах можно было прочесть некое сомнение, будто ребята никак не могли во что-то поверить. Наконец, до них, вернее до одного из, худощавого, дошло, что пауза вообще-то становится неприличной, и он встал с поклоном из-за стола. «Ваша светлость», на что я ответил, «к вашим услугам». Познакомились. Вставший отрекомендовался как лейтенант Шарль де Крайн, затем, указав на собутыльника, назвал его своим капитаном. «Так вот ты каков, северный олень», подумал я, «еще пышет силой и здоровьем, но я постараюсь его у тебя поубавить. Как говорили древние, момента мари, или говоря несколько иначе, все тлен». Но пока что, улыбаясь, расположился на предложенном мне месте за столом и завел, как водится, великосветскую беседу о погоде, о дороге, о том, что в окружающем нас мире делается. Тут и подоспел сакраментальный вопрос, задаваемый мне практически всегда, после известных событий. «Прошу простить за бестактность, ваша светлость, но меня разбирает любопытство», слегка замялся лейтенант. «И все же, где находится ваше владение?» Тут я не стал изобретать велосипед и ответил понятным для аборигенов образом. «Сразу за Полонией, под таким словом здесь подразумевается Польша». «О-о-о, вот именно, чтобы под подобным восклицанием не подразумевалось, зависть или сочувствие, но скорее всего, вообще ничего, просто, потому как в этом месте, как в плохом спектакле, так положено». Но вскоре наш разговор от тривиальных вопросов перешел к сути моего визита. «У меня небольшой отряд из 9 бойцов. В наше нелегкое время это довольно-таки накладно». «Да-да», понятливо закивали мои собеседники, «как же, в курсе, сами не знаем, как дальше жить, скоро с протянутой, ой, кажется это из другой оперы. Наслышан, что в Кастилии клинки требуются. Я готов подписать кондакту, но у меня маленький отряд, а бог за большие компании». Мои собеседники опять согласны, вежливо смеются на мою сентенцию. Улыбки размыкают уста, показывая пробелы в зубах, однако в глазах смеха нет, лишь холод. Потому, если уважаемый капитан не против, хотелось бы присоединиться к его славному воинству. Ну вот, слово и сказано. Капитан переглянулся со своим подчиненным и, подумав, спросил: «Почему ваша светлость не вернется на свою родину?» «Я вернусь, я обязательно вернусь», а про себя подумал: «Может быть, только где она теперь, моя родина? Уж точно не за Польшей. Я, по сути, сейчас везде чужой», но продолжил говорить прямо противоположное моим мыслям. «Но на моих землях сейчас торжествуют враги, а мой отряд пока слишком мал». Тимишин погрузился в раздумья на короткое время, барабаня толстыми, как сардельки, пальцами по столу. Наконец, поднял на меня взор и сказал: «Хорошо, я согласен, присоединяйся». Шарль был так любезен, что проводил меня с парнями до места, выделенного нам для постоянной дислокации. Относительно постоянной, конечно, только до момента, когда французский король соберет необходимую сумму для оплаты наших услуг, потому как принцип «утром деньги, вечером стулья не нов», и хотя еще не сформулирован ввиду временного отсутствия автора, но интуитивно вполне для аборигенов понятен. Ну, а пока находимся в ожидании сих благ, расквартировались в удобных местах на границе, естественно, за счет местных жителей. А как же иначе? В противном случае может произойти неприятность, армия рутеров расползется по окрестностям, занимаясь самообеспечением, и попутно прибирая к рукам все, что плохо лежит или не приколочено. И в процессе не исключены эксцессы, возможно, с летальным исходом. И даже не наверное, А совершенно точно, а кому это надо? Кстати, мне и моим бойцам по итогу прошедших только что переговоров тоже полагается энное количество красивых золотых кругляшей, пока еще не собранных жадными королевскими мытарями. 30 флоринов мне, как командиру и латнику, и по 6, прочим пехотинцам. Ну, и доля в военной добыче, но тут проще, на что руку успел положить, то и твое. Что касается реальной ценности предполагаемой зарплаты, то все относительно. Для примера, даже на один, единственный такой дензнак производства Республики Венеция можно купить, в зависимости от места покупки и климатических особенностей, урожай, не урожай, от 1 до 5 мешков пшеницы, чего вполне должно хватить на сытую жизнь в течение месяца, а то и 2. Это, конечно, если не злоупотреблять, опускаясь во все тяжкие. Если не просыхать и из борделей не вылазить, то никаких денег не хватит, и уже не важно, в каком из миров подобное будет происходить. Пришли, с вопросом на лице, им же, но вертящимся на языке, повернулся к Шарлю, однако задать его не успел. Вот, и жестом перед нами, очерчивающим полмира, указал, куда нужно смотреть. Здесь, выбирайте. И пока мы тупо разглядывали заросшие высокой травой поле, прикидывая в уме, что же тут можно выбрать, добавил: как обустроитесь, зайдите ко мне, поговорим о прочем. А теперь, ваша светлость, с вашего позволения я откланяюсь. Распрощались, и лейтенант отчалил, оставив меня морщить лоб на тему обустройства. А подумать было о чем. Размещаться придется, возможно, на длительный срок, да в чистом поле, а у нас ни палаток, ни теплых вещей. Да за что ни возьмись, ничего нет. Ладно, не нужно о грустном. А проблемы будем решать постепенно. Окинул орлиным взором окрестности. Мы на окраине основного лагеря, что с одной стороны плохо, так как в случае гипотетического нападения мы крайние, а с другой, это место еще не превратилось в аналог помойки, да и не широкая быстрая речка совсем недалеко, до нее не более 100 метров, или, если на местный манер, 50 туазов. И уж совсем замечательно, что наша стоянка по отношению к лагерю будет располагаться выше по течению данной речушки, и нам не придется вылавливать в протекающей мимо нас воде всякое ненужное никому, уж нам, точно. Так, а это что за крики? Ну, конечно, Жан Слизняк. Есть у нас в отряде такой персонаж, младшенький, таких еще, помнится, в Корее Макне именуют. Правда, в отличие от корейского варианта, это создание трусовато и подловато, и оттого не особо любимо. Вот и сейчас, пока Чапай, в лице моей скромной персоны, задумчиво окидывал командирским взором диспозицию и решал в уме глобальные вопросы, Марк уже нарезал задачи подчиненным. Этому дров принести, этому воды, а Жану Слизняку персональную задачу поставил, скромную ямку выкопать глубиной по пояс, и такой же ширины, ну, и выполнить небольшую творческую задачу, прикрыв получившееся непотребство сверху несколькими досками с дыркой посередине. Будку строить не обязательно, и так сойдет. Чай, не баре, сокровенное не отморозим. Марк уже осознал мою придирчивость в данном вопросе, и потому, не желая в очередной раз выслушивать, какой он недоразвитый имбецил, переложил решение этого вопроса на подчиненного, которым по случайному стечению обстоятельств оказался Слизняк. В очередной раз, чем он сейчас и возмутился, но ненадолго, ровно до полученной затрещины. А рука, должен вам сказать, у Марка тяжелая. После чего еще больше погрустнел, поднял с земли брошенную было в сердцах лопату, и, волоча ее за собой, уныло побрел к ближайшим кустам, всем своим видом демонстрируя несправедливость судьбы. Да, понимаю и сочувствую, но это армия, сынок. Выбрал бы, для примера, себе стезю крестьянина, и вопросов нет. Другое дело, что при этом появились бы другие желающие покомандовать, и как бы не больше, и шкур бы сдирали сразу 3, и в общем-то и ничего хорошего, но зато и жизнью своей не рискуешь, есть шанс встретить старуху с косой на склоне лет в собственной постели, и в компании жены, детей, внуков и, возможно, правнуков, знай вовремя на колени вставай и дань плати, и будет тебе счастье, и опять же, наверное, глава 18. И пока мы обустраивались, у нас время от времени стали появляться гости, и чем далее, тем все больше. Эти же посетители меня и просветили, что по лагерю уже который день ползут слухи о некоем загадочном принце с Востока. Вот и шастают который день благородные и не очень, как они рекомендуются, с целью засвидетельствовать свое почтение. Но это, что называется, официальная версия, а вероятнее всего другая, любопытство от лагерной скуки и желание развеяться. Ну, мы же тоже не на помойке родились, встречаем как полагается, в целях повышения уровня предоставляемого гостеприимства, и не только, жить-то тоже где-то надо. Выкупил у Шарля потрепанный, по имеющимся средствам, шатер, местами дырявый, и во время дождя не рекомендуется тыкать пальцем в потолок, но все же как хорошо, когда есть крыша над головой. А насчет распространителей этих слухов, я почти не сомневаюсь, что это либо наш новенький командир постарался, либо кто-то из его окружения. Во-первых, из тех, кто в курсе обо мне, только этим членам нашей компании это выгодно в плане поднятия авторитета, мол, вот какие люди не брезгуют к нам присоединяться. А во-вторых, парням из моего отряда болтать пока банально некогда, об устройством заняты. Впрочем, всем ротик не прикроешь, и рано или поздно, скорее первое, это стало бы известно, так сказать, общественности. И потому, хоть это и чревато возможными эксцессами, не обращаю никакого внимания. Возможно, что и напрасно, но в этом отношении я в какой-то степени фаталист, считая, что если что, то значит планида моя такая. Как говорят, или будут говорить, путаюсь в этих временах постоянно, самурай, какой бы путь ты ни выбрал, думай о смерти. Мне, как выбравшему путь меча, это ближе. Каждый день новый любопытствующий приходит, среди которых полно из благородного сословия, таких не принять, так потом так ославит, вовек не отмоешься. И вопросы у всех стандартные. Кто, да откуда, а почему? Вежливо отвечаю одно и то же, типа памятки в уме составил и по ней шпарю. Все бы ничего, но уже печень побаливает, каждый гость норовит нажраться до состояния «ты меня уважаешь?» Приходится пить до дна. Сегодня опять двое пожаловали. Крепкие мужики под сороковник, в кольчугах и при мечах, соблюдают, так сказать, здешний дресс-код, один посветлее, другой, потемнее, который потемнее в руке глиняную бутыль держит, и такое бывает, хоть и не часто, обычно не без оснований на халяву рассчитывают, и если бы не упертый дворянчик, которого я заставил раскошелиться по дороге сюда, то давно бы уже по миру пошел, который с бутылкой первый же и представился на корявом французском. «Я есть шевалье Курт фон Остин, это», показал рукой на своего товарища, «есть друг, пан Анджей Почеловский». Я грустно про себя вздохнув, бедная моя печень, тем не менее изобразил на физиономии приветливую улыбку и любезно ответил: «Рад видеть вас, мессиры, в добром здравии», и приглашающе махнул рукой. «Прошу в шатер», расселись на лавках вокруг грубого стола, какой нашел, такой и купил, подождали, пока Марк расставит бокалы и закуску, после чего завели великосветскую беседу, изредка прерываемую бульканьем и чавканьем. И это, я имею в виду чавканье, не означает оскорбление хозяина, а вовсе даже наоборот, в здешних местах это высшая похвала гостеприимству, что-то вроде того, что гости довольны, были бы недовольны, так не чавкали. Но вернемся к нашим гостям. Первоначально, разговор велся между мной и фон Остином. Пан Почеловский больше налегал на выпивку и, возможно, именно поэтому в определенный момент полез в бутылку. Хотя начиналось все достаточно невинно. Мы с Куртом обсудили погоду, жара и духота, виды на урожай. В данный период истории эта тема едва ли не самая важная в любом разговоре, и интересуются ею все, даже очень далекие от сельского хозяйства люди, так как это вопрос банального выживания. Перемыли косточки нашему вероятному работодателю. До определенного момента все протекало мирно и благопристойно, не без шероховатостей, конечно, сколько людей, столько и мнений, но мы их благополучно запили какой-то кисло-подслащенной слабоалкогольной дрянью, и ничего, как говорится, не предвещало, как вдруг проснулся пан Анджей. Сидел тихо мирно, слушал да немудрящее яство вкушал, и тут внезапно выдал: «Отчего вас, мессир, именуют принцем?» Мы с немцем прервались на полуслове и недоуменно посмотрели на Андрюху. Видимо, для фон Остина данный экспромт тоже оказался в диковинку, а уж для меня то. Но так как эти двое теперь вопросительно смотрели на меня, пришлось лихорадочно подыскивать в памяти подходящий ответ, расслабился, если честно, уверовав в собственную легенду. А как не поверить, коли все окружающие верят, и без всяких документов. Тут, правда, есть у меня лишь одно объяснение подобному. Уж сильно я по поведению от местных отличаюсь, как от простецов, так и от представителей благородного сословия. И кто я тогда? Явно из тех, кого они либо очень редко, но издали, без особого общения, либо совсем никогда увидеть не могут, и соответственно, не могут и оценить разницу в поведении, а в данную категорию также попадают и члены королевской семьи, отсюда, как я полагаю, и такое доверие моим словам. Но это все размышления в пользу бедных, а правдивы они или нет, то Бог ведает. Однако нужно что-то отвечать. Сын короля отсюда и принц, неожиданно раскрасневшийся поляк, поляк же, вскочил, опрокидывая бокалы и блюда с мясом на и под стол, и закричал на явно славянском языке, показавшимся мне отдаленно похожим на мой родной, тоже, на Руси не мокрола. Спасаясь от разлившегося и разлетевшегося, пришлось и нам вскочить. Ситуация явно выходила из-под контроля, и моя рука машинально нащупала рукоять кинжала. Кинул взгляд на немца, но тот лишь матерился на своем непонятном, занятой чисткой штанов, и агрессии не проявлял. В отличие от пана Почеловского, нервно выдергивающего свой железный аргумент из ножен, в этот момент, явно привлеченные нехарактерным шумом, в шатер ворвались Марк и один из бойцов моей команды, уже с обнаженным оружием, которое и направили в сторону слишком буйных гостей. Немец наконец-то сообразил, это ж неспроста, и попытался утихомирить своего друга. Напрасно. Пан Анджей, еле удерживаемый на месте Куртом, желал во что бы то ни стало доказать свою правоту, уже при помощи железа. Что же, я прикинул расклад. Если не заткнуть этого буйного поляка, то по лагерю непременно пойдут разговоры, по типу «царь-то не настоящий». Это было бы печально. Для меня, прежде всего. Значит, будем разбираться здесь и сейчас, а если то эти гости прямиком отправятся кормить раков в ближайшем водоеме. Речка, кстати, совсем рядом. По что рот для хулы раззявил? Кто ты таков, чтобы меня во лжи обвинять? Как говорится, лучшая защита – это нападение. Пан Анджей чуть отодвинул немца и закричал. Нету на Руси короля, самозванец. Аж чем-то родным повеяло, чуть Буншу в ответ не процитировал. От самозванца слышу, но не стал в перепалку вступать, тем более что в шатре становилось тесновато, сюда приперлись все, кто услышал наши крики, и теперь озадаченно пытались понять суть конфликта. Будем отыгрывать роль до конца, а не потому ли нет, что вы моего батюшку сгубили, лжа это, ваши же бояре его и потравили. А, вот оно что, прочитал я в глазах окружающих, и согласно покивал своей новой прической под горшок. Мода такая, да-да, именно так все дело и обстоит. Судя по давным, давно мною прочитанным и сохранившимся в моей памяти отрывочным данным, было когда-то такое королевство, русское. Первым, кто примерил эту корону, был знаменитый Даниил Романович, живший во времена татарского нашествия. После королями были его потомки, но недолго, примерно где-то в эти времена королевство прекратило свое существование. Закончилось это государство обычным образом. Соседи поделили, но вот какие именно, и по какой причине, тут я, что называется, не Копенгаген. И вдруг такой подарок. Поляк проговорился, что батюшку моего потравили, и настаивает, что королевства такого нет, а значит, стало быть, и Польша в всем разделе интерес поимела. А раз так, то получи, фашист, гранату, за лживый поклеп, ответишь. А в мыслях крутится фраза из культового фильма, и за Сталинград тоже. Требую сатисфакции, немедленно, и получил в ответ, да, да, псяк рев, ну, точно поляк, какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. Вот насчет последнего, ввиду подавляющего преимущества среди собравшихся вокруг меня в данное время, совсем не уверен, но, тем не менее, небо действительно светлое и красоты необыкновенной, и солнышко греет и тело, и душу, жить хочется, и песенка эта, жизнеутверждающая, что в голове сейчас крутится, очень даже к месту, потому как скоро, совсем скоро, когда на моего противника наденут последние элементы брони, один из нас покинет этот бренный мир. Я, конечно, надеюсь, что это буду не я, но, так вот, чтобы никаких «но» не случилось, и руководствуясь народной мудростью, на Бога надейся, но и шака привязывай, обрядился соответственно случаю. На туловище натянул плотностеганный гамбизон, и поверх него, обшитую по верхнему плечевому поясу и вокруг шеи, железом, кольчугу. Голову прикрыл открытый шлем типа бацинит с бармицы. В одну руку взял меч бастард, на культю примотали щит. Все, я готов, теперь ожидаю, когда мой соперник закончит снаряжаться на противоположной стороне поляны. Этот процесс несколько затянулся, и не слуги пана Анджея тому причина. Они стараются, но ввиду того, что их хозяин, по-видимому, решил снарядиться всем, чем обладает на данный момент, быстро это сделать нереально, потому что здесь было все, и гамбизон, и кольчуга Хауберг с кольчужными чулками, и поверх этого проклепанная бригантина, обитая красным бархатом с каким-то позолоченным зверем на анфасе. Бархат не нов, оттого очертания, как я полагаю, геральдического зверя, поистерлись, поистрепались, и больше всего напоминали драную кошку. Но даже и при таком качестве эта бригантина оставалась статусной вещью, доступной не всем. Дополняла общую картину пластинчатая защита бедер и голени с железными перчатками и башмаками. Ну, и как вишенка на торту, голову моего супостата украшал бацинит с забралом и бармицеавентилом. В итоге, получился эдакий средневековый терминатор. И глядя на то, сколько и чего понадевано на пана Почиловского, впал в сомнение, как же я эту черепаху расковыривать буду. Тем временем, мой оппонент из рук своего оруженосца принял топор и щит. Небольшая ремарка. Если при слове «топор» у вас возникла ассоциация с дровами, то выкиньте ее прочь, как неправильную. Ибо боевой топор – это уменьшенная, по сравнению со стандартной, ударная часть, и насаженная на длинное, до метра длиной, древко. Можно таким и дрова колоть, но не нужно, у этого предмета другое предназначение, с которым я сейчас познакомлюсь ближе, чем хотелось бы. Для толпы, заполнившей поляну, и даже более того обвесившей все окружающие ее деревья, ибо таков был интерес к данному мероприятию, стартануло самое волнительное. Добровольные гладиаторы, прокручивая в руках оружие и примиряясь, медленно сходились. А для двух главных героев данной трагедии наступил момент истины. Начал бой поляк, безыскусно ударил сверху в щит, но когда я попытался ударить в ответ, его топор неожиданно прилетел снизу, едва не превратив меня в одноногого инвалида. Истина всегда где-то рядом, вот и этот обмен ударами прочистил мне мозги. Эти ребята десятилетиями напрягаются в попытке выжить, изучая все эти интересные приемчики, и здесь я им не соперник, мой конек в другом. И если хочу победить, то нужно менять картину боя. Потому, когда в следующий момент пан Анджей попытался достать меня топором, я был готов, и скрестил с ним меч, используя всю свою силу в стремлении выбить оружие из рук вражины. И хоть ударил плоской стороной меча, мой ломик ощутимо погнулся, но это... Черт с ним. Главное, цели не достиг, хотя эффект был. И какой, пан Почиловский топор удержал, но рука с оружием отлетела в сторону, а противника откинула и развернула боком ко мне. Такой подарок надо использовать, чем я и занялся. В следующее мгновение ударил щитом в неловко подставленный щит, и без того находящийся в неустойчивом положении поляк растянулся на траве. И я мог бы закончить бой здесь и сейчас, но не стал этого делать. Дал противнику возможность откатиться. Мне нужна убедительная победа, чтобы впредь любой крикнувший самозванец знал, чем это чревато. Потому стоял и ждал, пока он поднимется и примет боевую стойку, а после повторил так удачно у меня получившуюся связку. Удар на силу, толчок, который в этот раз изменился на пинок, но это мало на что повлияло. Поляк упал точно так же, с шумом и грохотом. И на этот раз топор он потерял. Дал ему подняться, и снова повторил. Удар, толчок, падение. По сути, я размазывал пана Почиловского тонким слоем. И толпа это поняла. Первоначальные крики и шум стихли, сменившись могильной тишиной, в которой особенно хорошо было слышно хриплое дыхание поляка, в который раз поднявшегося на ноги. Он с трудом, дрожащими руками отстегнул забрало, явив миру исказившиеся черты мокрого лица, и хрипло закричал. «Чего ты ждешь, сволочь?» В ответ указал кончиком своего погнутого ломика на валявшийся в траве топор. «Подними!» Пан Анджей яростно сверкнул глазами, но промолчал и медленно, словно растягивая мгновение, переместился к топору. Продолжая в том же ритме, наклонился, нащупал рукоять оружия и выпрямился. После чего отбросил щит, воздел топор к небу и, яростно взревев, бросился на меня. Но уже в следующее мгновение... Когда мой меч, разрывая бармицу, пробил горло поляка, ненависть в его глазах сменилась на обиду. «Как же так?» – будто вопрошали они, но вскоре и эта эмоция исчезла, сменившись безжизненным холодом. А солнце продолжало светить, помаргивая ослепительными лучами и обещая пригожий день. Оно с любопытством дарило тепло двум муравьям, устроившим между собой смертный, закончившийся гибелью одного из них, бой. Заинтересованно проследила, как после этого погибшего раздели и потащили в место с большим количеством крестов. Здесь, возле какой-то ямы, собралась небольшая группа этих странных существ, Они некоторое время с большим вниманием слушали толстенького, почти круглого в очертаниях, существа, закутанного в черные, как у ворона, одежды, и после возгласов «Аминь» столкнули погибшего в яму, быстренько закопав. Потом что-то пили, пели, подрались, еще раз пили, и наступила ночь. Глава 19. Мне принесли доспехи и оружие погибшего, которые по дуэльным правилам принадлежат победителю. Чуток поворошил получившуюся кучку, за исключением Авентила, требующего ремонта, а лучше сразу замены, доспехи особо в бою не пострадали и годны к дальнейшему использованию. Осталось только по фигуре подогнать я в очередной раз в прибытке. И если в прошлый раз рефлексировал, полагая возможным обойтись без смертельного исхода, то на медне прикончил без сожаления. Похоже на то, что уже вжился в эту жестокую, человеческая жизнь здесь и сейчас не стоит ИСУ, эпоху, как минимум в отношении к человеческой жизни. Но прежде чем осуждать, вспомните, бытие определяет сознание, а не наоборот. И когда все вокруг кричат «убей», то однажды твоя рука не дрогнет. Потом будут кошмары в ночи, алкоголь или что-нибудь покрепче, в остальное время суток, но как прежде уже не будет точно, крикнул Марко. Вот тоже проблема, за все использую. Он у меня и кухарка, и певец, и на дуде игрец, что не есть хорошо. Правильно, если брать за образец здешних знатных да богатых, это свита человек полста, а то и поболее, и на каждое телодвижение господина есть отдельный человечек. Для примера, проснулся поутру, а слуга уже серебряный тазик с водой подносит, и второй на изготовку стоит, с бархатным холстом для обтирки, рядом третий, с шелковыми подштанниками на вытянутых руках. И это я не утрирую. Именно так в этих знатных да богатых семействах и происходит, а коли сказала, нужно соответствовать. Не так, конечно, это был бы перебор, не приучены мы к таким изыскам, но, как минимум, оруженосец точно нужен, за оружием ухаживать. Паш тоже как бы необходим, и повар. Черт, вот так эта толпа прихлебателей и набирается. Вечером пригласили к капитану, у которого, как оказалось, уже присутствовали казначей и первый лейтенант. Раскланились и расположились за столом. Плеснули винца в бокалы и затянули неспешный разговор. По какому поводу сборище пока не ясно, но это, судя по неторопливому поведению хозяина, не к спеху. В любом случае, коли уже здесь, узнаю. А вот, кстати, и возможная разгадка, на столе стояла вроде как лишняя серебряная чарка, ждем гостя. И если уж хозяин выставил на стол посуду из благородного металла, надо полагать, непростого. Но что-то я отвлекся, изображая из себя Шерлока Холмса, так-то и на доктора Ватсона не тяну. Вскоре, когда уже совсем стемнело, в шатер заглянул часовой. «Капитан, к вам!» Тот, будто давно ожидавший подобного, немедленно оборвал на полуслове. «Пропусти!» И сопроводил приказ нетерпеливым выразительным жестом. После чего, наш предводитель поднялся на ноги и, обращаясь к нам, торжественно представил новоприбывшего пожилого мужчину. «Мессиры, позвольте представить вам барона Атона де Мессенс», последовала церемония представления. «Познакомились, и, прошу к столу, барон, располагайтесь». Тот, будто только того и ожидал, расположился, по-хозяйски окидывая стол взором. Ему пододвинули тот самый, якобы лишний, сосуд, и плеснули туда вина. Выпил, закусил. Капитан завел протокольный разговор с бароном. Как дела, как добирался? Наконец, барон, очевидно решив, что этикет соблюден, перешел к делу. Встал, под любопытствующими взглядами сделал внушительный глоток из чарки, разгладил сидеющие усы и, кашлянув, произнес речь. «Ваша светлость, мессиры, в ваш лагерь меня привела воля моего сеньора, благороднейшего графа Гастона де Фуа. Вы, вероятно, знаете, для вас, ваша светлость, как для чужестранца, я отдельно поясню. У моего сеньора есть старинный могущественный враг, движимый злобой и непомерной жадностью граф де Арманьяк желает, вопреки воле нашего всемилостивейшего короля, начать новое кровопролитие, бог ему судья. И мой сеньор, моими устами, говорит сейчас вам, мы будем драться. Нас мало, да. И именно по этой причине я сегодня здесь. Мой благородный граф призывает всех, носящих оружие и относящихся к моему сеньору по-дружески, под свой баннер. Для чего не пожалеет ничего, ни казны, ни оружия. Мало кто не слышал про вашу славную кампанию мессира Мишина, знаменитого своими славными воинами. Где он, там победа. И сегодня я предлагаю вам еще одно большое дельце, присоединяйтесь к нам, и оно приведет вас к славе и богатству. Барон остановился, дабы перевести дыхание, оглядел лица внимательно внимавших ему слушателей, и, пристукнув по столу ладонью, закончил: «Решайтесь», и сел. Я переглянулся с присутствующими. Судя по удивленным лицам окружающих меня людей, для всех это неожиданность, кроме капитана. «Хм, вот как», — задумался. «Если капитан в курсе, а он, судя по довольному, будто у кота объевшегося сметаны, лицу, точно в курсе, то, скорее всего, вся эта мизансцена рассчитана исключительно на непосвященную в подробности публику, а на самом деле решение уже принято, и даже понятно какое. Но тогда при чем здесь я, или Хаем? Возможно, как представитель интересов дворян нашей компании, ведь формально вроде как являюсь якобы самым титулованным среди них. Что же, примем это за гипотезу, но если и так, то что от меня требуется? Надо прояснить ситуацию». Посмотрел на капитана, на его довольное лицо, и спросил: «Мне казалось, что у нас на носу война с Кастилией, и есть договор с графом Трастамарским, как с ним быть?» «Так мы и не отказываемся от договора, но ваша светлость, сами наблюдаете, что наниматель что-то не спешит выполнять принятые на себя обязательства, и воины застоялись. Я считаю, что графу Дефуа нужна помощь. Или вы, ваша светлость, считаете иначе? Я не против помогать, но в какой очередности это делать предполагается?» Мишин переглянулся с нашим казначеем и, чуть погодя, ухмыльнувшись, ответил: «Мы поможем графу, сразу как получим деньги от короля. Так мы ничего не потеряем, а бастард подождет». Я посмотрел на согласно закивавшего головой казначея, на скривившегося, будто отведавшего лимона, лейтенанта, насидевшего с нечитаемым выражением на лице барона, и промолчал. «Потому что не имеют значения слова, все и без меня уже решено. Можно встать», — громко хлопнуть дверью. «Как же так, слово же давали, бумагу подписывали». Но я и по другой, первоначальной, реальности знал, что где замешаны политика и большие деньги, там слова, лишь сотрясение воздуха, а договор, не стоит и чернил, затраченных на его подписание. И действия капитана знакомы, банальное кидалово, и участвовать в таком притило. Но я уже, присоединившись к рутерам, вступил в эту дурнопахнущую субстанцию. Ведь знал же, что предстоит, но все же надеялся не наступить на нехорошие. Не вышло. И теперь, благодаря нашему славному капитану, осталось погрузиться туда поглубже, по самое да, по это самое, которое не балуйся. После посиделок у капитана, я, сопровождаемый двумя охранниками с факелами, медленно шел по лагерю, переваривая неожиданную новость. Хотя, не такая она неожиданная, да и не новость давно уже, с тех пор как в лагерь зачастили эмиссары враждующих графов, к этому все и шло. Однако же, ощущение, как обухом из-за угла. Помотал головой, удивляясь хитроватости нашего капитана, да и, скорее всего, не только нашего, предполагаю аналогичные посиделки и у других командиров. Что же, примем это как данность. Тут надо бы пояснить, о чем речь. Жили да были два соседа, графы Арманьяк и Фуа. Жили хоть и не дружно, но вполне мирно, до определенного момента. Но полста, или около того, лет тому назад у соседнего с ними виконта не оказалось прямого наследника мужеского пола, зато по женской линии, даже слишком много, с этого все и началось. Оба графа через браки оказались в родстве с соседом, и кусок оказался настолько велик, что они, забыв про кровные узы и былые добрососедские отношения, вцепились в горло друг другу. В этой гонке за наследством покойного виконта по фамилии Биарн самым шустрым оказался граф Дефуа, с чем властитель Арманьяка был в корне не согласен. С тех самых пор, время от времени между двумя соседями вспыхивали кровопролитные войны, до сего момента ни к чему, кроме совместного разорения, не приведшие. И, возможно, что и сами участники конфликта уже давно осознали всю ущербность своих деяний, но продолжают упорствовать из чувства, так сказать, любви к искусству. Нынешнему всплеску кровопролития способствовало заключение мира, или правильнее, перемирие, в Бретине. Короли Англии и Франции, устав, на время, от кровопролития, договорились о новой границе, которая, вот неожиданность, пролегла как раз между владениями враждующих графов. Принцип сдерживания соседа чужими руками не нов, пусть еще и не оформлен, как и многое другое. И, судя по всему, руководствуясь им, якобы замирившиеся короли начали тайно подзуживать своих вассалов к продолжению конфликта. Граф Арманьяк готовился исподволь, постепенно обкладывая Фуа своими союзниками и вассалами, понятно, с какой целью. Теперь же, очевидно решив, что время для выступления пришло, и используя то обстоятельство, что на границе сосредоточилась огромная группировка самых боеспособных войск, если не Европы, то Франции, точно, Арнаде Арманьяк приступил к их усиленной вербовке, и граф Гастен де Фуа бросился его догонять. Использовали они в этом деле, как ни странно, все тот же Клерманский договор с рутерами, в котором уже на стадии подписания умудрились подложить мину, способную его взорвать. Договор считался недействительным в случае возобновления боевых действий между Фуа и Арманьяком, что в конечном случае и произошло. Однако и рутеры тоже не дураки, и терять огромные, можно сказать, халявные, деньги, капитаны не хотели. Поэтому война вспыхнула только тогда, когда лейтенант короля Арнуль де Адригим привез 100 тысяч флоринов, требуемых по условиям договора на их найм. И получив их, в тот же день рутеры помахали ему ручкой. А случилось сие в ноябре 1363 года от Рождества Христова. Но это я немного вперед забежал. Этого пока этого не произошло, хотя жареным уже запахло, поэтому приведем мысли в порядок и постараемся сделать вид, что так все и должно быть. А мимо тем временем проплывали костры, шатры, возы, с сидящими, лежащими, жующими, храпящими возле них людьми. Много нас здесь таких, выброшенных на обочину жизни из привычного нам мира, ставшими бродягами и людьми меча, толком не зная дороги, да еще и в по-осеннему быстро сгущающихся сумерках немудрено заблудиться, но не сейчас, я уже забыл в который раз полирую эту тропку, а как было в первые моменты, без подсказок бы не выбрался, точно говорю, а теперь, можно сказать, стал профессионалом, могу экскурсии по лагерю водить, а если порассуждать. Почему я так возмутился поступку нашего капитана, чего еще можно ожидать от этой помеси наемника и бандита? Для такого продажа за деньги естественно, и кто заплатит больше, за того и будет воевать, и то формально. По-настоящему, наш хитрозадый лидер воюет только за себя. Родина, а что это такое? Нет здесь такого понятия. Верность ассоциируется только с сеньором или государем. И тем более, за нее никто умирать не собирается. Лишь я один на весь этот мир, напичканный пропагандой из будущих времен, смотрю на странные для меня вещи распахнутыми от дикого удивления глазами. Только, я, конечно, привыкаю, но как же противны мне все эти игры, как мерзопакостные эти жадные морды. Для воина мир черно, белый, вот друг, а это, враг. Возможно, хитрость в бою против чужих, а среди своих, зачем, хотя какие они мне свои, чужие, и точка, и вряд ли станет когда-либо по-другому, мы слишком разные. Вот приду в свой отряд, там свои, первый и последний раз под уродами хожу. Ладно, не буду пока зарекаться, жизнь она, того, длинная, всякое бывает. Закончился основной лагерь, короткая тропка среди облетевших деревьев и пожухлой травы, а вот, наконец, и мой шатер, в центре, и между двух почти ровных цепочек шалашей, с горящими возле них кострами, наш дом. Разросся он последнее время, особенно после поединка с поляком. Такова специфика скученного здесь контингента, что уважают здесь прежде всего силу, потом идут знатность, богатство, и где-то совсем в конце этого списка возможно присутствует и такое понятие как честь. Но это не точно. В любом случае, и несколько первых достаточно, чтобы создать определенную репутацию среди этих волков, и привлечь их внимание. Потому-то и нет у меня проблем с увеличением моего маленького отряда, даже и выбор кое-какой есть. Непрерывный поток желающих завербоваться в кондотьеры не прерывался ни на мгновение в течение всего времени стояния в Мазере. В основном, шли разорившиеся крестьяне и горожане, мало что умеющие, плохо вооруженные, но и самые злые среди наемников. Причем эту, совсем не спортивную, злость они дальше будут демонстрировать на таких же, бедных и угнетаемых. Но это частности. Впрочем, вступив в наши ряды, эти вояки уже не считали, что имеют какое-либо отношение к прочим. Их и брали-то в основном для массовки, не считали за настоящих воинов. Обычным уделом таких воинов считалось мародерство и грабеж, на большие они не способны. Именно эти ребята отметились во Франции, и благодаря их методам войны рутеры снискали такую ненависть. Но не нужно считать их париями среди людей войны. Эти товарищи выполняли ту работу, которой брезговали заниматься прочие, например, фуражировкой. Вот, в основном, из таких бойцов и состояло мое пополнение, но были и другие, лучше и по обученности владению оружием, и по обмундированию. Пока что довел численность до 30 бойцов, среди которых оказались представители всех родов средневековых войск, и лучники, всего два, и пехота, и конница. В составе последних стало теперь, считая со мной, коня я купил и кое-как научился на нем скакать, уже 7 латников, или 6,5, больше чем на половинку я пока верхом не тяну. 5 из знати, либо бастарды, эти, можно сказать, родились с мечом в руке, и это не метафора. Есть здесь такой милый обычай, только новорожденному протягивают нож или кинжал и ковригу хлеба, куда ребенок руки протянул, знать такая и судьба его ждет, воина или пахаря. Так что ребята эти серьезные, и рубаки не из последних, хотя со мной совладать и не могут, нет у них методов против Кости Сапрыкина, шучу я так, читер я, потому и не могут. Так то вижу, и щитом крутит, и мечом пытаются финтить, но нет здесь пока настоящей школы фехтования. Больше на силу и резкость полагаются, то есть на то, в чем и я силен, а потому против меня и не работает. Занятия с Марком по овладению оружием я не забросил, а даже наоборот, постарался привлечь к этому процессу как можно больше народа. Как говорится, и людей посмотрел, и себя показал. Должен же я знать, на что мой отряд способен, а кроме того, как говорят, или правильнее, как говорили, или будут говорить, черт побери, опять запутался. Да, короче, в армии говорят, чем бы солдат ни занимался, лишь бы заяся, тут возможностей у меня поменьше, эти наемники таскать круглое и катать квадратное отсюда и до обеда точно не будут, моментально бунт вызову, потому разные соревнования придумываю. Ну, а если соперничество, то как же без призов, обязательно надо, чтобы было. Пусть даже это будет небольшой перстенек. С камешком турниры эти вызывают знатный ажиотаж. Толпа здоровых мужчин уже несколько месяцев провели в томительном ожидании, и это сильно утомляет, а из способов разогнать грусть печаль доступны лишь алкогольные девицы с пониженной социальной ответственностью. Это хорошо, но надоедает, и тут я со своими соревнованиями, очень вовремя и к месту.